Соловейчик и Зинка. Деньги выдали только в марте. Капитан тотчас же уехал на Кавказское побережье. За ним следом уехал в Одессу Берг. Батурин уехал позже всех в Ростов. Перед отъездом он отвез Миссури вместе со всем имуществом капитана к Наташе. Последние вечера на даче были угрюмы. С крыш текло, стук капель не давал уснуть. Цезарь с тоски по капитану и Бергу выл по ночам и гремел цепью. Приехал хозяин дачи, бывший офицер, Заика. Днем он стрелял галок, а ночью страшно ворочался на кровати и говорил басом: «Покорнейше благодарю». Во сне он заикался сильнее, чем днем, и это бесило Батурина. Перед отъездом Батурин пошел с Наташей в камерный театр на Адриану Лекуврёр. Играла Конан. После дачной тьмы и воя псов театр сверкал, как драгоценная коробка. Бледная кожа на лице впитывала яркий свет. Батурин чувствовал легкость, оторванность от постоянного места. Связь с Москвой была нарушена. Мысль о поисках поглощала все. «Неужели так много зависит от личной судьбы?» — думал он удивленно. Это опровергало его теорию о подчиненности человека эпохи. До тех пор он был убежден, что усталость его — отголосок настроений многих переживших войны, эпидемии, революции. Но вот в сущности такой пустяк. Поездка на юг, поиски пропавшей грамоты, мысли о женщине, совершенно неизвестной. О том, что найденный дневник войдет в историю человеческой культуры, все это вызывало совсем новое ощущение причудливости переживаемой эпохи, ее неповторимости, ее скрытых возможностей. Ощущение это было смутно, но главное, Батурин поверил в него и внутренне окреп. Появилась способность действовать. До тех пор всякая деятельность казалась ему утомительной беготней. Батурин понял, что самое действие вызывает особый строй мыслей, наталкивает на великое множество новых настроений и образов. Кажется, думал он, пока еще робко, этот закал необходим для писателя. Батурин открыл, как это часто бывает с одиночками, что глубоко выношенные мысли, казалось, целиком принадлежащие только ему, были широко распространенными, почти общепринятыми. Первое время это его обижало, потом он понял, что замкнутость сыграла с ним скверную шутку и начал с интересом приглядываться к людям. Перемена эта произошла с ним за последнюю зиму. Однажды на вопрос Наташи, доволен ли он своей ролью искателя пропавшей грамоты, он ответил: «Как вам объяснить? Эта история меня отогревает. Я сделал много горьких открытий, направленных против самого себя». Батурин часто бывал у Наташи в Гагаринском переулке на 7-м этаже. Было тихо в высоте над Москвой, и казалось странным, что сюда доходит электричество, вода, тепло в чугунных батареях. Зима мягко и сыро лежала на крышах. С высоты Москва была зрелищем почерневших крестов, галок и кривых антенн. Над всем этим простиралось небо, невидное снизу, очень простое и неширокое. Батурин застрял в Москве из-за капитана. Капитан заехал по пути в Ростов и должен был оттуда прислать инструкции. Наконец они пришли. Капитан писал: «Выезжайте в Ростов. Думаю, след вы здесь найдете. Советую связаться со спекулянтами и скупщиками контрабанды. Уверен, что Пирисон занялся контрабандой, соответствующей достоинству Соединенных Штатов, то есть спекуляцией золотом и драгоценностями. Держите постоянную связь. На Берга надежды мало. Он неизбежно собьется с пути в погоне за материалом для новой повести. Пусть его». В апреле Батурин уехал. Провожала его одна Наташа. Инженер плевал кровью, весна была жидкая, навозная. До Воронежа земля туманилась от моросящего дождя. Он плескал по лужам на пустых станциях. Батурин первый раз проезжал по этой части России. Ее неизмеримое уныние даже понравилось ему. Вот куда бы уйти отдыхать, бродяжничать по-настоящему, а не по театральным крымским шоссе. Под Ростовом была сырая, но теплая весна. Станицы зеленели в степи, закаты в полнеба горели на лакированных стенках вагонов. Батурин висел в окне вместе с 4-летним мальчиком Юрой. Они сдружились и разговаривали, сталкиваясь головами. «Река пошла спать?» — спрашивал мальчик. «Пошла. Как же она спит без одеяла? Ей холодно». Батурин говорил, что река укрывается туманом, под ним очень тепло. Юра долго и печально смотрел на реку. Длинные его ресницы были неподвижны, он думал. «И птичка спит», — говорил он чуть слышно. Батурин ощущал теплый запах его соломенных, подстриженных в кружок волос. «Чем ты пахнешь?» — спросил Батурин. Юра долго думал, потом ответил. «Воробушком». В Ростове шел дождь. Он мягко по-южному шумел по горбатым мостовым, просеивал многочисленные тусклые огни. На западе догорал сизый закат. «Как донская вода», — подумал о нем Батурин. На бестолковом ростовском вокзале Батурин слегка растерялся, куда идти. Теперь одиночество уже явно тяготило его. Он сел в зале первого класса и заказал чай. Около него долго вертелся, приглядывался пожилой еврей в промокшем пальто. Когда еврей останавливался, вода капала с пальто на пол, он затирал лужицы калоши и с опаской поглядывал на официантов. Он боялся останавливаться и бродил между столиков. Его походка и жалобный вид, выработанный годами как средство самозащиты, намекали на профессию, не пользующуюся уважением у вокзальных властей. Батурин следил за ним. Наконец еврей подошел. «Молодой человек», — сказал он тоном хитрого прозорливца, — «вы не имеете где остановиться?» Батурин кивнул головой. «Какие пустяки! Я вам покажу приличную комнату. С вас возьмут рубль в сутки. Вы будете иметь удобство и хорошее обращение, а мне вы дадите полтинник». «Лучше в гостинице». Еврей попятился, замахал руками. «Вам?» — спросил он с ужасом. — Вам в гостиницу? Боже мой! Такой приличный молодой человек! Вас там оберут до последнего и выбросят на улицу. Вы же не знаете, что такое Ростов. Я соловейчик. Спросите про меня каждого извозчика. Разве я посоветую вам плохо? Батурин боялся гостиниц с их застарелым запахом писсуаров, уборщицами, свирепо швыряющими ведра, матрасами, засаленными от триперных мазей и рукомойниками с желтой водой. Каждый постоялец оставлял свои запахи, пороки и неряшливость. Это было невыносимо до тошноты. Предшественник по номеру почему-то представлялся Батурину приказчиком с гнилыми зубами, в розовых кальсонах, рыгающим со сна селедкой и липкой запеканкой, человеком назойливым, брончливым, приводящим в номер проституток. Батурин согласился, нанял извозчика. Соловейчик почтительно сел рядом, боясь замочить Батурина своим пальто. Из-под поднятого верха пролетки ничего не было видно, кроме струй дождя в белом кругу фонарей и черного булыжника. Лошадь лениво цокала подковами. Соловейчик вздохнул и прошептал: «Ох-охо, все мы пропадаем!» Привез он Батурина в переулок около Таганрогского проспекта, провел по лестнице на деревянную террасу, где две женщины мыли охая пол. В лужах на дворе отражался свет ламп и пламя бушующих примусов. Из дверей сочился сладкий чад лука и постного масла. Кашлял и заходился ребенок. «Подходящее место», — подумал Батурин. «Добе», — робко сказал соловейчик одной из женщин, — «вот я привел вам постояльца, молодой человек из Москвы, прямо жених». Добе поднялась, вытерла руки, оситцевую нижнюю юбку и в упор посмотрела на Батурина. Сизое лицо ее выражало обидное равнодушие и к Батурину, и к соловейчику, и к комнате, которую от нее требовали. «Вот вечная мне морока», — сказала она басом, — «за рубль? Я не имею ни минуты покоя. Как вам нравится такая жизнь? Теперь я решила сдавать не меньше, как за 1,5 рубля. Соловейчик попятился, замахал руками, и в ту же минуту Добы пронзительно закричала: «Что вы махаете? Что? У меня дочка-невеста. Кто пойдет за нищую? Вы ей дадите приданое, несчастный еврей? Вы с вашими рублевыми постояльцами, за которыми надо прибирать на 3 рубля, 1,5 рубля, или уезжайте в другое место». «Вы не в духе, мадам Мовес?» Соловейчик сокрушенно покачал головой. «Нельзя кричать на человека, будто вас обокрали. Что это за мода? Вы рискуете не заработать и рубль. Кому нужна такая хозяйка, я вас спрашиваю? Кому? Мне? Да нехай она сказится! Или вот этому хорошему человеку?» «Ради приданого я дам 1,5», — согласился Батурин. «Рива!» — крикнула Доба. «Покажи месье комнату». В комнате, похожей на шкаф, высокой и узкой, стучали ходики и ворочали поломанные стрелки. Было сыро и пахло керосином. Ночью стонала во сне за стеной Добы. Ветер перетряхивал на крыше листы жести, и лишь к утру, розоватому и серому, как пепел, вызвездил, и ветер утих. Батурин почти всю ночь не спал. Яд поисков, только что начатых, уже отравил его. Он изощрялся в догадках. Сотни смелых, но одинаково беспомощных планов спутывались в голове и уничтожали друг друга. К утру он задремал. Разбудил его унылый бас, бубнивший под окнами. «Уголя надо! Вот уголя надо!» Батурин долго не мог догадаться, что продавал этот унылый бас. Потом понял и обрадовался. Уголь! Пришло серенькое ремесленное утро. Женщины шлепали детей, мужчины мылись во дворе под краном. Синий угар самоваров струился под крышу. Дух квашеной капусты выползал из комнат. Гудели яростные примусы, трещали и брызгали салом раскаленные сковороды. И шум, суетливый, однообразный шум жизни, возвестил о начале еще одного безрадостного и длинного дня. Дом кричал, плакал, ссорился, смеялся и шипел, как чудовищный Ной в ковчег. Кошки мылись на подоконниках, и запах помоек, крыс и зелени расплывался извилистыми течениями, навещая то одну, то другую комнату. Над всем этим шумом стоял пронзительный, короткий, как лозунг, крик мамаш: «Вот погоди, я тебе задам!» Утром пришел Соловейчик узнать, не надо ли чего Батурину. Батурин рассказал ему вымышленную историю о пропавшей сестре. У него, мол, месячный отпуск, и он приехал искать пропавшую свою сестру. Она должна быть в Ростове. Она сбежала с американцем Пирисоном. Ее надо найти, вернуть домой. Американец прохвост, надругается над девушкой, бросит. Соловейчик слушал недоверчиво. Он сложил руки на животе и вертел большими пальцами, вздыхал, сдвигал на затылок рваную фетровую шляпу. Галстук торчал сзади кисточкой над бумажным его воротничком. «А она не ваша невеста?» — подозрительно спросил он. «Теперь знаете, такое время, что мать сына искать не будет, не то что брать сестру. Разве теперь имеются такие братья?» Батурин деланно смутился, помял хлеб на столе. «Да, верно, она моя невеста». «А может, она ваша жена?» «Нет». «Какая разница между женой и невестой?» — заметил вскользь Соловейчик. Он допрашивал Батурина вежливо и долго, щипал бородку и, наконец, улыбнулся с неожиданной добротой. «Ой, молодой человек, Соломейчика, вы не обманете, вы ищете жену. Так и говорите. Сколько лет маклерую в Ростове, а такого дела, скажу откровенно, не было. Деликатное дело. Надо посидеть и подумать». Он действительно долго думал, бормотал, отрицательно качал головой. «Вот что. Надо начинать с американцев. Их тут в Ростове несколько. Они продают для виду американские жатки и молотилки, морочат людей и помалу занимаются контрабандой. Я вам узнаю фамилии этих американцев. Может, среди них есть и ваш приятель. Это раз. Теперь два. Он, несомненно, мог уже уехать. Вы слушайте, тут есть две девочки. Они все время с американцами путались, надо их увидеть. В случае, ваш был здесь, они знают. Девочки сами, знаете, с асфальта, но хорошие женщины. Вы им дадите на две пары чулок и еще так мелочи. Соловейчик засмеялся, довольный своим планом. За вас я не опасаюсь, что вы мне заплатите за работу. Чего только не приходится выдумывать из-за куска хлеба. Ну, ваше дело — чистое дело. Откровенно сказать, я приношу человеку счастье и получаю 10 рублей за работу. А то другой говорит: «Соловейчик, найди мне девочку, чтобы была такая и такая, и выглядела прилично, и не обокрала бы, и умела себя в театре держать. Разве легко? У меня было свое заведение, лавочка в порту. Я торговал табаком и думал, что Бог даст мне спокойную смерть. Но что Бог? Ему есть важнее дела, чем эти евреи. Бог волнуется за большевиков, что ему подыгрывают. Авторитет, что ему делают. Конкуренцию. Бог умер для таких, как мы. Мы живем, извините, прямо в нужнике». Жена ослепла и плачет, и плачет. У нас деникинцы убили мальчика. Он был один. Он был первенец. Нельзя сказать, что просто убили. Они раздели его на садовой и били шампалами. Потом он 3 дня лежал на кровати, ничего не говорил и умер. Доктор говорит, он задавился кровью. Кровь набралась в легкие. Они ему отбили легкие шампалами. Мальчик умер. За что, я спрашиваю всех? Одна забота, чтобы жила жена. Она мне родила этого мальчика. Она мучилась со мной всю эту проклятую жизнь. Куда ей пойти, если я не заработаю рубль в день? Тогда я пошел к офицерам и говорил: «Господа офицеры, у вас есть свой Бог и своя совесть. За что вы убили моего мальчика?» «Вышла небольшая ошибка», — сказал один. Он был в лайковых перчатках. «Какая ошибка?» — спрашиваю я. «Ошибка та, что он еще не был большевиком, но очень свободно мог им быть. Иди, — говорит, — жалуйся на Хамкесу. Мы мертвых не воскрешаем. Чего ты пришел?» Соловейчик прижал глазам рукав рыжего пальто. «Иди, — говорит, — чего ты пришел? Чего ты пришел? Господин офицер, — сказал я ему, — счастливая ваша мать, что имеет такого замечательного сына. А сын — мальчик мой. Разве это собака?» Я спрашиваю всех, разве на смерть мы его растили? Когда он кашлял коклюшем, я потел от страха. Думал, он задавится мокротой. Я считал каждый волос на его голове. «Мальчик мой!» Соловейчик заплакал. Вошла Доба. «Не плачьте, старик», — сказала она басом. «Может, ему теперь лучше, чем здесь на земле. Просите у Бога смерти, чем так мучиться. Лучше скоропостижно умереть. Как жить, когда у человека вынули сердце?» «Что Бог, Бог!» — закричал Соловейчик. «Что вы пристаете ко мне со своим Богом? Где он был, когда били шампалами мальчика?» И Афанасий прибежал на двор и крикнул: «Соловейчик, Витю вашего убивают! Зачем он, ваш замечательный Бог, позволил ему в тот день выйти на улицу? У Бога одна забота. Он спит и думает о вашем счастье, евреи. Только и вы, Добе, все живете, я вижу, на помойке. И счастье увидите, как свою задницу, извините меня. Кому Бог продал ваше счастье и за какую цену? Чего он не сжег огнем тех негодяев? А они, эти добрые женщины, бегают по дворам и рассказывают о Боге. Тьфу!» Словечек плюнул. «Уйми, старик!» — закричала Доба и отшатнулась. «Что ты зовешь несчастье на свою голову и на мой дом? Замолчи, старик!» «Я уже молчу, Доба. Простите меня, вы хорошая женщина. Но как я могу спокойно разговаривать с людьми?» Доба подняла с пола его шляпу, надела ему на голову, похлопала по спине. «Ну, как-нибудь мы доживем». «Доживем», — скорбно согласился Соловейчик. «А теперь я пойду». Он назначил Батурину встречу в пивной «Мамаша», куда он должен привести двух девиц, и ушел, вытирая глаза коричневым клетчатым платком. Батурин пошел бродить по городу, вышел к реке. Скрежетал разводной мост, и желтая вода мыла красные днища пароходов. Насупленный день враждебно смотрел на город из-за дона, откуда дул ветер. Во взгляде этого дня была холодная скука. Хотелось вечера, когда изгнанные краски, черные, золотая, ночи и огни, вернутся на землю. И вечер пришел. Он вяло протащился по улицам и переулкам, зажигая скупые огни. С первыми фонарями на Дону, прокашлившись, прогудел морской пароход. По гудку, по его радостной дрожи, можно было догадаться, что пароход отходит в Ялту, Севастополь, к городам, созданным для веселья, солнца, запахов моря, для прекрасных женщин. Когда совсем стемнело, Батурин пошел в «Мамашу». В пивной уже сидел Соловейчик. Он был совсем не кстати здесь, в своем длиннополом пальто, худой и жалкий, как вечный жид на плохой гравюре. В слоистом дыму пылали лампы, сияли рожи грузчиков с щетинистыми рыжими усами. Густой мат с размаху хлопал входивших по груди. Пиво пахло кисло и слабо, тоже казалось не кстати здесь, где обстановка требовала крепчайшей водки, горячих пирогов и чугунных табуреток. Батурин заказал Соловейчику яичницу и чай, себе взял пиво. Соловейчик вытащил из кармана замусоленную бумажку и шепотом прочел фамилии всех американцев, живущих в Ростове. Пирессона среди них не было. «Было еще двое, так те утекли», — сказал он с сожалением. «Одна у нас с вами надежда на этих девиц. Они сейчас прибегут». Пивная была с эстрады. На эстраду вышел конферансье в визитке, в зеленом вязаном жилете и широких брюках. Он поддернул брюки, равнодушно посмотрел на публику, поковырял в зубах, сплюнул и вдруг закричал надсаженным голосом. «Удивительно приятная публика сегодня собралась!» «Что? Здрасте, здрасте! Гражданин в картузе за крайним столиком, что вас давно не видать, а?» Конферансье приложил ладонь к уху. «А? Что, в тюрьме сидели? Очень рад, очень рад. Следующий номер программы — цыганский хор Югова!» Цыганки вышли, виляя бедрами. Пивная приветственно загудела, хор грянул. «Эх, пьет, гуляет наш табор кочевой, никто любви не знает цыганки молодой!» Приплясывая в такт, к столику подошла полная блондинка с круглыми, равно наивными и порочными глазами. Она толкнула Соловейчика и показала глазами на Батурина. «Папа, этот, что ли? Садись, Маня, этот». Маня протянула Батурину пухлую руку, сняла шляпу, поправила челку. «Ну, угощайте, красавец», — сказала она хрипловато. «А где Зина?» «Зинка, вон она, идет!» Батурин оглянулся. За спиной стояла высокая девушка в очень коротком платье. Карминные губы ее дрожали. Свет ламп был чудесен в ее капризных зрачках. Она оперлась локтями о спинку стула Батурина. Он видел рядом ее черные блестящие волосы, высокую чистую бровь и матовый лоб. Зинка потрясла стул и сказала властно. «Подвиньтесь!» «Нанюхалась марафету, дура», — сказала Маня. «Опять попадешь в район». «Не попаду», — — протяжно ответила Зина и села рядом с Батуриным. — Это вы тот чудак, про которого говорил папаша? Батурин кивнул головой. — Да он гордый. Закажите пиво и рассказывайте. Хор снова грянул. — Эх, пьет, гуляет наш табор кочевой, никто любви не знает цыганки молодой. Зина захохотала, схватила Батурина за руку и пьяно зашептала. — Дайте мне посмотреть на вас. Ну, не сердитесь. Ну, посмотрите на меня. Разве я такая уродка? Ну, посмотрите же! Она дернула Батурина за руку. — Я не пьяная. Я марафетну нанюхалась. Лицо у меня холодное, потрогайте. А в глазах ракет, ракет. Ну, посмотрите же вы, несчастный жених. Батурин поднял глаза. Он приготовился увидеть смеющееся пьяное лицо и отшатнулся. В упор смотрели темные глаза, полные, как слезами, тревогой, упреком. Дикой тоской ударил этот взгляд в сердце. На секунду все вокруг поплыло. Батурин качнулся. «Вот вы какой!» — сказала девушка медленно, со страшным изумлением, тем неясным, почти угрожающим тоном, когда трудно понять, что последует за этими словами. Удар по лицу или поцелуй? «Интересно ты себя ведешь, Зинка», — сказала значительно Маня. «Очень интересно ты себя ведешь. Что ты сказилась? Человек зовет тебя по делу, а ты играешь в театр. Сиди и слушай. Отвяжись!» — зло крикнула Зина и дернула плечом. «Ну вот, сейчас буду слушать. Подумаешь, невидаль какая! Видали мы хахали и почище!» «Зинка!» — словечек прижал руки к груди. «Зинка! Ты не знаешь, какой это человек, да чего он хороший. Сердце у него золотое, не беси, Зинка. Чего ты хочешь, сумасшедшая женщина?» «Обидела мальчика». Зинка закурила. «Он молчит, а вы загавкали, адвокаты. Что он вам? Золото дарил, обедом кормил. Чем он купил тебя, соловейчик? Почему он молчит, не обижается? Противно мне с вами». Она затянулась, швырнула папиросу на соседний столик. Оттуда сказали предостерегающие: «Барышня, не нервничайте. Одного не можете поделить или со стариком спать не сладко. Отцепись, зараза!» Соловейчик заерзал. Из-за обиженного столика поднялся громоздкий человек в расстегнутой шинели. Глаза его запали, он подошел к Батурину. «Уйми эту стерву!» — крикнул он, качаясь, и махнул рукой в сторону Зинки. «Ишь, расселись, господа! Сразу двух забрал, одно ему мало. А старый жид маклирует, гадюка!» Он смотрел на соловейчика, глаза его округлились, он набрал в легкие воздуху и истерично крикнул: «Вон, сукин кот, пока цел!» Соловейчик втянул голову в плечи. Батурин медленно вставал, руки у него заледенели, он не знал, что будет через минуту. В груди будто запрудили реку, бешенство водой подымалось к горлу. Не глядя на стол, он нащупал там пустую бутылку. «Убью!» — подумал он. И будто свежий ветер ударил в голову. Позади, впереди, кругом была пустота. Батурин нашел глазами висок. «Степка убьет!» — закричал за соседним столиком отчаянный визгливый голос. «Степка, уйди, убьет! Видишь, человек не в себе!» Степка отступил, открыл рот, замычал, коротко замахал руками. Тухлые с удачей глаза его смотрели, не отрываясь в одну точку, в лицо Батурина. Батурин трудно и тихо сказал: «Уйди, иначе...» и задрожал всем телом. Человек, что-то бормоча, отскочил, бросился к двери. Он толкал столик и опрокинул бутылку, ее звон прервал тишину, посетители облегченно засмеялись. Конферансье закричал насаженным голосом: «Граждане, инцидент исчерпан к общему удовольствию. Прошу соблюдать абсолютную тишину. У работников эстрады глотки тоже не казенные. Не забывайте, граждане!» Батурин сел. Сразу захотелось спать. В теле гудело изнеможение. С трудом он поднес к губам стакан пива и отпил несколько глотков. «Вот вы какой!» — повторила Зина и улыбнулась. «Теперь я буду вас слушать, а раньше не хотела. Я знаю уже все от папаши». «Вам в Ростове будет уважение», — сказала Маня. «Вы отшили Степку музыканта, его все боятся как холеры». «Какого Степку?» «Ой!» — Соловейчик вытер шляпой потный лоб. «Лучше не спрашивайте. Не дай вам Бог еще раз в жизни увидеть этого Степку. Он бандит, Стемерника. Как он тут под боком сидел, я не заметил. Знаменитый парень. ГПУ по нем давно плачет». Батурин снова рассказал вымышленную историю о пропавшей невесте. Проститутки слушали сначала так же недоверчиво, как и Соловейчик. Потом, очевидно, поверили. Маня даже растрогалась. «Нет, такой здесь не было. А Пирисон был. Да вот Зинка расскажет, она жила с ним». Зинка подняла к глазам стакан пива и долго не опускала. Батурин вздрогнул. Четкие следы обозначились во всей этой путанице. «Ну что ж ты, рассказывай!» «Сволочь, ваш Пирисон!» — тяжело проговорила Зина, поставила стакан и в упор посмотрела на Батурина. «Собака ваш, Пирисон! Невеста твоя с ним сбежала!» Зина грубо перешла на «ты». «Чистенькая барышня, артистка, пальчики, маникюрчики. Когда ее найдешь, расскажи, как Пирисон нас по две на ночь брал». «Замолчи, Зинка!» — прикрикнула Маня и испуганно посмотрела на Батурина. «Что он, первый такой Пирисон? Че, распалилась?» «Отвяжись!» — пронзительно крикнула Зина. «Дай досказать! Видишь, человек дерьмом интересуется. А на дерьмо охотников мало». Батурин решил терпеть до конца. Он понимал, что малейшее слово может вызвать истерику, дикий скандал, и тогда все потеряно. «Слушай, ты!» — Зина дернула Батурина за рукав. «Зачем ты мне о невесте своей рассказал? Зачем после Степки? Эх ты, несчастный жених! Невеста, невеста! Да теперь все невесты порченные. Для дураков только и есть невесты, а для порядочных — женщины. Порядочная девушка!» Зинка захохотала. «Ух ты, порядочный! Знал, куда пойти, чтобы невесту отыскать. Все вы чистехи, ручки дамам целуете, разговор у вас такой интеллигентный, а дойдет до дела — наплюете в самое сердце». «Не желаю!» — дико крикнула она и вскочила. «Не желаю я видеть его! Маня, идем! А тебе, папаша, грех! Я из-за Пирисона травилась, его убить надо, а ты мне приводишь хахаля! Он с Пирисоном из-за невесты дерется! Да пропади, а не пропадом!» Она дернула Маню за руку и выбежала из пивной. Отщелкала. Пьяный за соседним столиком восхищенно покрутил головой. «Ай да девка! Вот это да, девка!» Соловейчик был подавлен. Нанюхалась, взбесилась девочка. «Что уж теперь делать? От нее теперь ничего не добьешься. Ой, упрямая девочка, ужас! Пойдем!» Батурин встал. «Я подумаю, что с ней делать. Зайдите ко мне завтра утром». Он дал Соловейчику 5 рублей, и они расстались. На прощание Соловейчик долго тряс Батурину руку с сухими и слабыми лапками. Батурин побродил по улицам. Свежо и печально дул ветер. Степь и море дышали на город полной грудью. В черной листве слепительно струились гудящие огни автомобилей. «Что же делать?» — думал Батурин. «Надо найти ее и рассказать правду. Она должна понять». «Зря, совсем зря и глупо я начал врать». Он вернулся домой, написал письмо капитану в Сухум. Всего 3 фразы. «Пирисон был в Ростове. След, кажется, найден. Ждите писем». И лег. Уснул он тяжело и крепко. Утром он лежал и ждал соловейчика. Ходики хрипели, минутная стрелка ползла на глазах по засиженному мухами циферблату. Батурин смотрел на стрелку в оцепенении. Казалось, время остановилось. А между тем прошло уже 3 часа, и ходики показывали полдень. В час соловейчика не было. Батурин встал и умылся во дворе под краном. Курчавые дети сбились вокруг него плотным кольцом и восхищались. «Смотри, как он моется! Не то, что ты, Мотя!» Детей разогнали крикливые и гневные мамаши. В 3 часа прибежал, наконец, соловейчик. Он принес важную новость. Он видел Зину, и она сказала, что хочет поговорить с Батуриным. «Ой!» — соловейчик подмигнул. «Если б вы знали, как это было!» Он испытующе взглянул на Батурина, закатился от смеха и помахал шляпой. «Ну, вы не знаете, как это было? Она сама пришла до меня!» — выкрикнул он, наконец, самое главное. «Она пришла и сказала: папаша, я вчера наскандалила. Правда, некрасиво, папаша, я говорю. Да, не очень красиво, ты обидела хорошего человека. Соловейчик, — говорит она, — скажи мне, где он живет, мне надо с ним говорить. Но я тоже хитрый. Что с того, — ответил я, — что я знал его адрес, когда он вчера вечером уехал?» Она побелела вся. «Ты врешь, — говорит старый почкун, — говори адрес. Я даже испугался. Он живет секретно, — сказал я. Я не могу никому, Боже меня избави, сказать его адрес. Но я могу позвать его. Он придет куда-нибудь, ну, в сад, в пивную, куда надо, если он захочет прийти и поговорить с тобой». Она смотрела на меня, как кошка. «Что ты крутишь, старик, вместе с ним?» — так она сказала. Потом она дала мне 2 рубля и говорит: «Соловейчик, милый, найди его и скажи, что я буду ждать его сегодня вечером в 6 часов в городском саду на музыке. Теперь вы имеете случай узнать все, что хотите. Девушке стало совестно, я вам говорил. Они обе хорошие. А что делать, если жизнь вышла так, что пришлось идти на асфальт?» Соловейчик получил мзду и ушел возбужденный. Это дело ему нравилось. Чутьем пожившего человека он догадывался, что Батурин что-то скрывает, что дело гораздо важнее, чем кажется. Свои мысли он закончил восклицанием: «Молодое дело! Ой, горячие люди, горячие люди!» Батурин долго брился, часто откладывал бритву и задумывался, глядя в зеркало. Наконец, поймал себя на мысли, что надо переодеться, надеть синий тонкий костюм. В нем он молодел. Синева хорошо оттеняла бледность лица с морщинками около губ. «Это нужно для дела», — подумал он, стараясь увильнуть. Но тотчас же уличил себя и сказал громко: «Вот сволочь!» Ругательство это относилось к самому себе. Он вспомнил глаза Зинки, как бы искусственно удлиненные. Шепот: «Вот вы какой!» И у него заколотилось сердце. «Сколько ей лет?» — подумал он, и решил, что года 23-24. Костюм он надел синий, вышел на улицу без кепки. Теплый ветер пригладил его волосы. Он взглянул на себя в зеркальное стекло магазина и внезапно ощутил, что стал гибче, свежее, что полон мальчишеского задора. Насмешливая и явно искусственная мысль об омоложении, проскочившая в мозгу, была данью застарелой привычки. Чувство молодости, ветра, то чувство, что, не задумываясь, можно определить как начало подлинного счастья, билось в теле, как сердце. В саду, в горах листвы, сверкали белые небольшие лампочки. Было похоже на иллюминацию. Запах духов и политых дорожек был совершенно южный, немыслимый на севере. Полосы зеленого света, черные кущи деревьев, извиняющие все нарастающие пенья скрипки вызывали ощущение печального и свежего отдыха. На скамейке у фонаря, светившего с высоты шипящей звездой, сидела Зина. Батурин остановился и смотрел на нее пораженно. Она была бледна от света фонаря. В небрежной ее позе, в том, как она устало откинулась на спинку скамейки и глядела в темноту кустов, задумавшись о чем-то, было нечто необычное, заставившее Батурина простоять в тени несколько минут. Он растерялся. Если бы его спросили, что он ощущал, глядя тогда на нее, он, очевидно, ответил бы несвязно и глухо: о цветении, полном терпкости и порыва. Она раздраженно похлопывала перчаткой по открытому колену. Короткий шуршащий английский плащ не скрывал ее легких ног в шелковых серых чулках. Поля маленькой шляпы затеняли глаза, но Батурин знал, как ярко блестят они нетерпением и смутной бушующей болью. Были видны на щеке косые, четко подрезанные блестящие волосы. Неужели она проститутка? То, что он видел, эта молодая и печальная женщина, Зинка с асфальта, было невозможно, таило в себе начало почти чудесной перемены. Батурин медленно подошел, она встала. «Наконец вы пришли», — сказала она с легким упреком, и Батурин не узнал ее голос, так он был чист. «А я боялась, что не увижу вас». Батурин смотрел на ее губы, тонко очерченные, чуть вздернутые, они дрожали. Он не мог поверить, что вчера в пивной эти же губы кричали: «Зараза, дерьмо!» «Неужели это вы?» — спросил Батурин и в темноте покраснел. Вопрос был действительно глуп. Она резко повернулась к нему, усмешка обнажила ее ровные сверкающие зубы. «Да, я, проститутка Зинка. Я, дорогая проститутка. За красоту платят больше. Вы ошиблись, если приняли меня за рублевую. И соловейчик врет, когда болтает вам об асфальте. Вчера я была пьяна, говорила все, что мне хотелось. Вы очень обиделись?» «Нисколько». «Идемте», — она тронула его за руку. «Пойдем в тень, здесь светло, трудно говорить». Переходы от робости к вызову, от печальных слов к дерзости, звенящие в голосе разбитым стеклом, заставали Батурина врасплох. «Прежде всего, не зовите меня Зиной. Зовут меня Валя. Я кое-что хотела спросить». «Спрашивайте. Потом буду спрашивать я». «Вот вы засмеялись. Говорите, что я нисколько не обидела вас. Это правда?» «Правда. Почему?» «Потому что вчерашний рассказ — чепуха. Нет у меня никакой невесты». Валя остановилась. В темноте Батурин не разглядел ее лица. Он ждал дерзости, но, как всегда, ошибся. «Боже, какая я дура! Теперь расскажите мне все, но только чистую, чистую правду». Батурин рассказал ей историю с дневником, с Нелидовой и Пирисоном. Когда он кончил, она повторила так же загадочно вчерашнюю фразу. «Вот вы какой! А теперь я расскажу вам об этом Пирисоне. Он негодяй. Где он сейчас, не знаю. 2 месяца назад был в Ростове, потом уехал в Таганрог, оттуда в Бердянск. Я готова была убить его. Вы это никогда не поймете, потому что вы мужчина. А знаем мужчин до конца только мы. Я прожила с ним 2 недели. Я боялась его, теряла голос. Он бил меня. Я однажды нанюхалась кокаину и отравилась, но меня спасли. Я думала тогда, что напрасно». Она помолчала. «Вот и все. А что вы хотели спросить? Почему вы позвали меня?» Валя в ответ засмеялась. «Часто смеешься, вместо того, чтобы плакать. Отвечать я не стану. Пойдемте. По садовой она почти бежала, не глядя по сторонам. Так же быстро спросила, что вы будете делать дальше? Поеду в Таганрог. Когда? Завтра же, тянуть незачем. Я кое-что узнаю сегодня вечером о Пирисоне. Как вам это передать? Назначьте место. Утром. Ну, рано, 8:00. Вы сможете прийти в порт, в кофейню Спиро, знаете? А теперь прощайте. Прощайте. Батурин крепко пожал ее горячую руку. Я страшно вам благодарен. На ладони остался запах духов. И Батурин, вечером, ложась спать, не мыл рук. Было жаль смывать этот запах. Утром в кофейне Спиро, розовый и грязный, он уже застал Валю, она была бледна. — Что с вами? — Так, не спала ночь. — А с вами? — Вы тоже очень бледный. — Тоже не спал, — ответил Батурин и улыбнулся. Она испуганно опустила глаза. Батурин заказал кофе, но Валя даже не притронулась к чашке. — Я не могу сейчас пить, — сказала она, будто извиняясь. О Пирисоне ничего больше не узнала. Тоска у меня. А тут встретился такой человек непонятный. Да, вы непонятный. Еще хуже стало. Я вас обидела, а вы меня защитили от Степки. Вы убили бы его, правда? Возможно. Как вы поедете в Таганрог? Пароходом? Да, в 2:00. Идет Феодосия. Валя деланно засмеялась, густо покраснела. «Слушайте, вот что, возьмите меня с собой. Я, может быть, вам помогу. Мешать я не буду. Можете совсем меня не замечать. Мне бы только вырваться из Ростова. Я себе здесь опротивила. Проживу в Таганроге день-два, а там видно будет. Ну что ж, едем». Валя смотрела на Батурина пристально, слегка открыв рот. «Скажите еще раз». «Едем. Вы что ж, не верите мне?» «Вот теперь хорошо, без... ну что же». «В Таганроге меня никто не знает. Вы можете даже ходить со мной. А вчера я бежала, и не потому что боялась, вдруг привяжется мужчина, а потому что могли подумать, что вы... вы со мной». Странно все это, подумал Батурин. У него было явственное ощущение, что жизнь пошла пестрыми зигзагами. Он жил эти дни в дыму, как пьяный. Кто она? Таких проституток не бывает. Он путался в догадках. Валя будто поняла. Только не спрашивайте меня никогда, как я... Ну, вы сами понимаете... Со зла все это. Злость во мне страшная. Конечно, глупо, может быть. Прорвет меня, тогда расскажу. Они расстались. На пристань пришел Соловейчик. Валя приехала после второго гудка. Когда она взбегала по сходням, капитан переглянулся с толстым помощником и подмигнул. Она вспыхнула, быстро прошла на корму к Батурину. На глазах ее были слезы. Соловейчик отвел Батурина в сторону и зашептал. «Может, вы мне скажете по чистой совести, в чем дело? Ой, товарищ Батурин, Соловейчика вы не обманете?» Палуба вздрогнула от третьего гудка. Соловейчик заторопился. «Ну, как-нибудь в другой раз. Дай вам Бог удачи!» Пароход отчалил, застилая реку жирным нефтяным дымом. Соловейчик помахал старой фетровой шляпой и, сгорбившись, побрел домой. Молодое дело кончилось. В дороге Валя изредка взглядывала на Батурина яркими радостными глазами. Один раз спросила, «Вам не стыдно со мной?» Они стояли у борта. Пароход шел морем. В сине-древнем тумане темнели берега, и в этой густой синеве зарождался вечер. Над Таганрогом была гроза, розовые зорницы слепыми вспышками освещали воду. Батурин ничего не ответил, только положил руку на пальцы Вали. Таганрог приехали после теплого обильного ливня. Представление о Таганроге было связано у Батурина с Чеховым. Он думал о сереньком городе, пустырях, поваленных заборах, провинции, и, как всегда, ошибся. Так ошибался он постоянно, еще не было случая, чтобы представление его о чем-нибудь не разбивалось бы вдребезги при столкновении с действительностью. Эта его черта была источником постоянных насмешек для Берга. Единственный извозчик повез их в город через игрушечный, заросший травою порт. Одуванчики цвели среди гранитных плит, раздавленная колесами полынь наполняла воздух горечью. Таганрог был затоплен тишиной почти звенящей, был пуст, уютен, изумительно чист. Фонари искрились в воздухе. После ливня в нем был блеск предельной прозрачности. Над морем загорались звезды. Свет их был усталый, они мерцали. Батурин подумал, что звезды теряют много пламени, отражаясь в морях, реках, в каждом людском зрачке. Из садов сочились запахи цветов, не имеющих имени, никому не знакомых. России не было. Таганрог был перенесен сюда с Эгейских островов, был необычным смешением Греции, Италии и Запорожских степей. Музейное безмолвие стояло окрест, и даже море не шумело. Воздух был тонок и радовал, как воздух новой страны. Остановились в гостинице Кумбарули с коричневыми комнатами. На стенах темнели облупленные фрески. Все состояло из красок. Ночь нависла кущами черной сирени. Мигали белые зарницы, ртутные капли дождя падали с листьев, лампы зажглись в глубине окон, и комнаты казались сделанными из воска. Глаза Вали, зеленоватые и яркие, потемнели от возбуждения. Что-то сдержанное, как непрошенные слезы, восторг, легкий крик готов было сорваться с ее губ. Батурин открыл окно и остановился, пораженный безмолвием, чистым, как родниковая вода. Валя тихо подошла сзади. Он слышал ее дыхание, потом обернулся на какой-то странный звук и увидел слезы. Неудержимые, захлестывающие сердце невыносимым счастьем слезы текли по ее щекам из-под прикрытых ресниц. Она схватила его руку, хотела что-то сказать, но не дали слезы. Она только посмотрела на него искоса из-под ладоней, и этот взгляд Батурин так и унес с собой на всю жизнь. В нем было то, для чего нет слов на человеческом языке. «Как все внезапно!» — промолвил он тихо. Валя засмеялась и сказала, снова переход, заставший Батурина врасплох, что она очень хочет есть. Она ушла за ширму, переоделась, вышла оттуда бледной, возбужденной, как в Ростове, в саду, легко сбежала по лестнице, распахнула дверь на улицу. Ветер прошумел в акации, рванул ее платье. Тело у нее было совсем девичье, очень тонкое. Под платьем обозначились круглые маленькие груди. В столовой пламенили под потолком начищенные лампы. Греки-шкипера в морских каскетках смотрели на Валю и дружелюбно улыбались. Зубы их блестели, как у негров на этикетках от рома. Один шкипер с серебряной щетиной на худом лице спустился по ступенькам в сад, сорвал вьющиеся белые цветы и положил на стол около Вали. — Это вашей жене, — сказал он Батурину, улыбнулся и протянул руку. — Нам весело на вас смотреть. Будем знакомы. Моя фамилия Метакса. Он подсел к столику и рассказал о Таганроге много любопытнейших вещей. После его рассказов Таганрог потерял для Батурина последние черты реальности. Он казался сказочным городом, освещенным синим пламенем пунша, каким-то выдуманным гриновским зурбаганом. Он казался солнечным цветником, где старики, поливая грядки, вспоминают стопушечные линейные корабли. Бьет колокол, и все бегут на плоский берег встречать оранжевый гигантский пароход. Все перепуталось в голове у Батурина. Он выпил вина. Таганрог казался затерянным на острове среди эпох революций, войн. Патриархальная жизнь цвела медлительно и беззаботно, и совершенно зря в портовых конторах тикали громадные маятники, начищенные до блеска, как медные тазы. Валя сжала руку Батурина сильными пальцами в тугой перчатке. «Не смейте мне ничего говорить. Я всех, всех, всех люблю сейчас». Вечер мягким золотом ламп горел на ее руке. Дым трубок пахнул медом, столетиями скитаний. Весь вечер они провели в порту со шкипером Метаксой. На малу репейник цеплял за короткое платье Вали, она отрывала его и бросала в море. Черными кругами расцветала вода. Около старой Наваринской пушки невнятно шумело море. По словам Метаксы, одно из интереснейших морей. Оно крепко, по-рыбачьи, пахло солью. У мола поскрипывали заспанные шхуны. Бледные фонари на мачтах освещали пустые палубы. Казалось, трюмы этих шхун полны грудами сиреневой бьющейся рыбы. Весь этот пустынный порт, качавший в гаванях маслянистую воду, был закутан в звездное небо. Валя часто смеялась, потом подолгу молчала, будто прислушиваясь к отдаленным звукам. Она шла рядом с Батуриным, наклоняла голову и всматривалась в его лицо. Метакса был сдержан, хрипловатый его голос звучал со старинной вежливостью. Рассказы его можно было назвать новеллами. Они были кратки, забавны и легки. Ночь, шхуны, аллея черной листвы, присутствие старого шкипера, горячие рукавали — внезапно вызвали у Батурина острое ощущение иных эпох, эпох романтизма. Все рассеялось в теплой тьме. И осень в Пушкине, и Берг, и капитан, и дневник Нелидова. Паруса шумели над выскобленными песком палубами. Когда это было? Вчера. Корабли отходили в Колхиду. Жизнь пестрела, как сад. Отвага и смех плескали из души, и цвело, не отцветая, бесконечное лето. Брызги дождя падали на мягкие волосы поэтов. — Валя, — тихо сказал Батурин, — я схожу с ума. — Вот и чудесно! Батурин испытывал то же, что испытывали некогда измученные странствиями бродячие рыцари, поверившие в девственность Марии. Они целовали скрежеща ржавыми латами истлевшие ее покровы, и смешные слезы стекали по их щекам. Слезы о завоеванных странах, где тяжелые готические розы распускаются под небом Египта, и Венера, отдаваясь так же чиста, как Мария. Вернулись поздно. В гостинице Валя легла на кровати, Батурин на продавленном узком диване. Он долго не спал. «Чудесная девушка», — думал он, глядя на острую звезду. Она переливалась то белым, то синим светом. Тишина стояла за открытым окном и вместе с Батуриным прислушивалась к дыханию Вали.